Глава вторая. Над городом плыл похоронный звон соборных колоколов. Члены семьи, собравшиеся у западного портала, выстроились позади кортежа. Хорошо, что черная кружевная вуаль позволяет скрыть горе от чужих взглядов, думала Селестина Паркс, прильнув к отцу и наблюдая, как ее братья подняли гроб на плечи. Ноша не будет тяжелой. Перед смертью их мать, Луиза, страшно исхудала. Селеста корила себя за опоздание. Она даже не успела проститься с матерью. Непогода задержала пароход, шедший из Нью-Йорка, однако похороны откладывали до тех пор, пока Селеста, наконец, не прибыла в Личфилд, в родительский дом. Увидев, что мать, некогда красавица, превратилась в почти незнакомый, иссохший скелет, она испытала потрясение. Резкий ветер гонял по церковному двору, мощеному булыжником, сухие листья. Вышел настоятель, чтобы сопроводить скорбящих в гулкий неф. Селеста подняла глаза на три внушительные соборные башни и их острые шпили, пронзающие ясное мартовское небо, затем перевела взгляд на аккуратные дома из розового песчаника, что окружали собор. Как хорошо знаком ей этот вид! Ранняя весна, проклюнувшиеся нарциссы, свежий ветер с болот, от которого перехватывает дух. Весенние поездки домой всегда вызывали у Селесты душевный подъем. Особенно радовали ее нежные цветочные бутоны и ярко-зеленая молодая травка в полях и парках. Пасхальная служба в соборе — это всегда нечто торжественное. Однако в этом году к ней примешается горечь семейной утраты. На миг Селеста вспомнила собственный дом и любимого сына, оставленного далеко за океаном. Невольно промелькнула мысль о предстоящем утомительном путешествии обратно, но Селеста быстро отогнала ее. Сейчас не время. Она дотронулась до своего длинного шерстяного пальто с воротником из лисы. Под пальто на ней было надето траурное платье, отделанное бисером, и черные перчатки. И то, и другое принадлежало маме. В этих рукавах, хранивших очертания материнской фигуры, в знакомом запахе лавандовой воды, что исходило от ткани, Селеста находила успокоение. Шляпка из фетра, под которой она спрятала пышный каскад золотисто-каштановых кудрей, держалась на голове при помощи бабушкиных шляпных булавок. Времени на приобретение подходящего траурного наряда у Селесты не было. Оставалось только надеяться, что, выбрав этот, она не ошиблась. Луиза Форестер всегда выглядела очень элегантно, и после ее смерти дочь хотела выказать ей уважение, столь же глубокое, как и любовь при жизни. Селеста берегла яркие, интересные письма матери, в которых та сообщала новости о соборе, духовенстве и проделках студентов Богословского колледжа. Эти письма, словно драгоценная ниточка, связывали ее с родиной. А потом вдруг строчки начали ползти в разные стороны, почерк сделался неразборчивым, и материнскую руку сменила отцовская. Сообщая, что мать нехорошо себя чувствует и не в состоянии держать перо, отец недвусмысленно намекал, что дочери пора приехать, пока болезнь не взяла свое. «Я не успела с тобой попрощаться, мамочка!» Каждую ночь после возвращения рыдала Селеста. Утешает лишь, что погребение будет достойным. Луизу Форестер, дочь епископа, со всем полагающимся почетом похоронят на холме рядом с собором. Но где же мне оплакивать тебя, когда я вернусь домой? Я есть воскресение и жизнь, монотонно гудел голос священника. Услышав эти умиротворяющие слова, Селеста стиснула ладонь отца и попыталась сдержать слезы. «Почему ты нас покинула? Как смогу я исполнять свой долг без твоей любви и поддержки, что вели меня на жизненном пути?» По окончании похорон, когда все подкрепились чаем и мясными закусками в столовой Богословского колледжа, Селеста с братьями вернулась в Ред Хаус. Их дом располагался в Стритее, деревушке, примыкавшей к Кличфилду. Там отец и сделал объявление. «Теперь все в сборе, и я должен сообщить вам, что не намерен жить здесь. Для меня нашлось место в викариате. Хочу быть поближе к вашей матери и к городу, приносить пользу людям. Но мы не можем оставаться тут без тебя», — воскликнул Селвин. Он служил адвокатом и каждое утро ездил на работу в Бирмингем. «Еще как можете. В один прекрасный день ты женишься, и твоей жене вряд ли захочется ухаживать за стариком. Бертрам — студент. Ему нужен дом, куда можно приезжать на каникулы. Да и Селесте тоже, если, конечно, она когда-нибудь выберется сюда с семьей», — сказал отец и посмотрел на фото улыбающегося Родди. Карточка занимала почетное место на каминной полке. «Ваша мама любила эту фотографию», — тихо промолвил он, потом стряхнул с себя задумчивость и продолжил. «Селестина, дорогая, возьми часть ее вещей». Селесте, однако, совершенно не хотелось что-либо трогать. Не хотелось разрушать магию воспоминаний, связанных с родительским домом. Как-нибудь потом. Позже. Отец, казалось, не замечал ее состояния. «Забери хотя бы столовое белье», — настаивал он. «Мама чудесно вышивала. Она бы хотела передать все это тебе». Со слезами на глазах Селеста дотронулась до скатерти, на которой лежали карточки с выражением соболезнований и стояли цветы в вазах. «Спасибо, папа», — выдавила она. «Пожалуйста, не сейчас». Старик наконец почувствовал глубину горя Селесты и взял ее за руку. «Не волнуйся, мама всегда будет в твоем сердце», — ласково произнес он. — «Она не оставит тебя. Вы все справитесь с трудностями, как справилась бы она. Я в этом уверен. Моя Луиза воспитала хорошую дочь, а ты всегда можешь испытать радость возвращения в любящую семью, милая». Отец прав. Воспитанная должным образом Селеста знала, что вперед собственных желаний необходимо ставить свой долг и нужды других людей. Она сглотнула слезы и устремила взгляд в окно, на лужайку, покрытую молодой, ярко-зеленой травкой. И зачем только Личфилд так прекрасен в это время года? Следовало бы открыться отцу, подумала Селеста. Но что-то ее удерживало. Не стоит нагружать его своими проблемами, какими бы серьезными они ни были.